Из одного большого Всеволодова гнезда вылетели Юрий с Константином. Завещал Всеволод стол киевский сыну Юрию. Константину Ростов достался в кормление. Но посчитал себя обиженным старший Всеволодович, подстегиваемый удельным торопецким князем Мстиславом Удалым. Порушил отцовское завещание. За Юрия вступился Ярослав и прочие младшие братья со своими дружинами. Присылал к нему послов не единожды Константин. Просил добром великое княжение уступить по старшинству своему. Выпроваживал братних людей Юрий. Выпроваживал братних людей Юрий, в силу свою уверовав и на Бога удачи надеясь. Утро лишь забрежилось молочным рассветом, а войска Константина, перейдя топкий заболоченный ручей Тугин, встали супротив дружин Юрьевых. И недолго стояли в томлении. В самый центр рати ударили. Потеснили стоявшего там во главе большого полка Ярослава. Завязалась битва. Поднял меч новогородец на Владимирца. Пскович на Суздальца. Смолянин на Муромца. Брат на брата. Свой на своего. И не опустить уже было этот меч так, чтобы кровью не окропился. Поздно.